не подлежащим спору и подтвержденным рядом случаев из судебной практики, успокоил моих товарищей в их благородной тревоге. На другой день постановление суда было объявлено. А часа в 4 ко мне в кабинет пришел расстроенный товарищ прокурор Андреевский и взволнованным голосом рассказал историю назначения обвинителя по делу Засулич. Первоначальный выбор Лопухина остановился на товарище прокурора Жуковском. Андреевский Сергей Аркадьевич, 1847-1918 годы, юрист, занимал ряд судебных должностей. В 1873 году Андреевский товарищ прокурора Петербургского окружного суда. После отказа выступать обвинителем по делу Веры Засулич был уволен в отставку и в том же году, 1878, вступил в адвокатуру. Жуковский Владимир Иванович, 1836-1901 годы. Юрист, работал в различных судебных должностях. В 1870 году назначен товарищем прокурора Петербургского окружного суда. В 1878 году за отказ от выступления в качестве обвинителя по делу Веры Засулич вынужден был уйти из прокуратуры и поступить в адвокатуру. Образованный и талантливый Мефистофель петербургской прокуратуры был очень сильным и опасным обвинителем. Его сухая, чуждая всяких фраз, пропитанная беспощадной желчью, но всегда очень обдуманная и краткая речь, как нельзя больше гармонировала с его жидкой фигурой, острыми чертами худого зеленовато-бледного лица, редкой заостренной бородкой, тонкими ядовитыми губами и насмешливо приподнятыми бровями над косыми глазами, из которых светился недобрым блеском озлобленный ум. Вкрадчивым голосом и редким угловатым жестом руки с исхудалыми цепкими пальцами вил он обвинительную нерасторжимо логическую паутину вокруг подсудимого и, внезапно прерывая речь перед ее обычным заключением, садился, судорожно улыбаясь, и никогда не удостаивал ответом беспомощного жужжания растерянного защитника. Его всегдашняя сухая сдержанность подвергалась печальному испытанию лишь тогда, когда винные пары попадали ему в голову. Тогда он терял самообладание, становился груб, придирчив, и в его цинически откровенных словах выбивалась наружу его уязвленная жизнью и исполненная презрение душа. Страшный недуг талантливых русских людей коснулся и его концом своего крыла, и раз был причиной почти испорченной судебной карьеры его, начавшейся блистательно. В половине 60-х годов он был костромским губернским прокурором и участвовал в качестве официального лица в проводах жандармского штаб-офицера, получившего другое назначение. Заведомо он сохранял свою служебную сдержанность, но когда свежий волжский воздух на пристани, куда все поехали провожать голубого офицера, усилил действие винных паров, он неожиданно для всех брякнул провожаемому, который хотел с ним поцеловаться: «Ты куда лезешь? Чего тебе, твою мать? Стану я с тобой-то шпионом целоваться! Прочь, сукин сын!» и так далее. На товарищеских обедах, бывавших в среде петербургской прокуратуры, он нередко пьянел от очень небольшого количества вина и тогда еще чрезвычайно остроумного и блестящего импровизатора обращался быстро в несносного и дерзкого задиралу. Лучшими его речами в Петербурге были речи по делу Маркварта, обвинявшегося в поджоге, и по знаменитому делу Овсянникова. В первом случае подсудимый, содержатель царевского магазина, открытие которого подготовлялось замысловатыми рекламами, был предан суду вопреки заключению прокуратуры о совершенной недостаточности улик и был настолько уверен в своем оправдании, что явился в суд во фраке и белом галстуке. Жуковский произвел такое действие своей речью, что обвиненный присяжный без снисхождения Марквард